«Теперь попробуй передать мне свет», — попросила она. Он пожал плечами и, вытянув руки, создал плотный маленький комочек чистого свечения. Харнет протянула к нему ладонь, и на месте соприкосновения ее панцирь поменял цвет с черного на белый. «А во!» — поразился Орфей. «Хорошо, я понял твою мысль». Призрак тоже радостно запрыгал и постарался повторить. У него даже получилось пустить искру, за что Харнет и Орфей от души его похвалили. Вскоре начали возвращаться и те, кто ранее ушел на поиски. «Что это, свет вас прожги, было?» — возмутилась Фемида, когда подошла ближе. «По нам будто Хегемол проехался. Харнет спасла отца и стала божеством», — гордо отозвался Орфей, а Фемида тут же сменила гнев на восхищение. «Что? Серьезно?» Она закрыла руками рот. «Харнет, вот ты даешь. Учись, Орфей, как надо Халаунисту служить». Орфей чуть на месте не взорвался от такого комментария. Харнет среагировать не успела, как он тут же налетел на Фемиду с гвоздем, а та со смехом начала отбиваться. «Да сколько можно?» Послышался голос эха, и она, подлетев сверху, пришибла этих двоих вспышкой. «Как хорошо, что я опоздал». Парис неспешно подошел к драчунам. «А что собственно происходит? Я так понимаю, сообщение получили все?» Орфей откровенно скрипел челюстями, потому ситуацию объяснила сама Харнет. А затем еще раз, и еще. Харнет поспешила к ней эхо. «Запомни, сначала всех собери, а потом делай объявление». «Да, мне еще нужно к этому привыкнуть», она немного сжалась. «Эхо, подскажи, как правильно будет объявить всем, что король жив, но потерял статус бога, и теперь я за него?» «Говоришь, что его величество оставляет свой пост и его обязанности как бога-правителя переходят тебе?» Она почти сразу помрачнела. «Но на твоем месте я бы лучше доверила это мне. Скажи, что нужно сообщить, и я сделаю все как надо. Впрочем, если желаешь сделать это сама, то вперед. Лучше ты», — кивнула Харнет. «Отец тоже это терпеть не мог», — понимающе протянула эхо. «Но если он жив, то почему сам не объявит? Он — это долгая история». Пока Харнет объясняла детали, Орфей стоял рядом. «Что?» Он воскликнул это так громко, что на него все обернулись. «Сюда пришло первое поколение». «Что?» Эхо тут же приподнялась на крыльях. Харнет тоже попыталась что-нибудь разглядеть, но из-за братьев и сестер, явно унаследовавших рост белой леди, это было сложно. Благо Орфей заметил это и помог Харнет забраться себе на голову. Она схватилась за его рога и вгляделась в ворота дворца. Там находились жуки, что были явно старше всех присутствующих. Многие из них были с детьми. Более того, похоже, они пришли целыми семьями. Сказать, что Харнет напряглась, равно как и все стоящие рядом с ней, это культурно промолчать. «Этого я не ожидала», — протянула она. «Ты позвала всех. Неудивительно, что пришли все», — с кислой миной протянул Орфей. «Харнет, удачи справиться со всем этим. И ты с этим поможешь», — в один голос сказали Фемида и Эха. «Я и не отказываюсь. Просто пользы от меня будет как от гвоздя против древнего аспида», — Орфей пожал плечами. Все понимающе покивали. Орфей остался стоять рядом с Харнет, эхо бодро раздавало указания старшим, а Фемида всех строила. Народу все прибывало и прибывало. Спустя время эхо облетело дворец и подсчитало присутствующих. «Поздравляю, Харнет, здесь все королевские потомки в практически полном составе. Не хватает буквально нескольких. Ждать их уже нет смысла». «Хорошо, в таком случае», не успела закончить она, как эхо ее перебило. «Последняя деталь, это очень важно», эхо аккуратно отвела ее внутрь дворца, где уже ждал Париса и еще несколько братьев и сестер. Рядом с ними стояла вешалка, набитая накидками и мантиями. «Эй», — опешила Харнет, — «прости, у нас не было времени подготовиться к твоей коронации, потому работаем с чем есть», — объяснила эхо и сняла одну из накидок. «С чего ты взяла, что это коронация?» — продолжала Харнет. «Ты занимаешь место отца как бога-правителя. Чем еще это по-твоему является?» Эхо посмотрела на нее с недовольством. «Харнет, если не хочешь этим заниматься, то не нужно. Нам всем нет дела до твоей внешности, а перед народом ты предстанешь позже», — успокоил ее Парис. «Спасибо», — облегченно вздохнула она. «Эхо, благодарю за заботу, но это и правда лишнее. Твое слово — закон», — развела руками она. На этом они вернулись. Эхо представилась, произнесла речь и объяснила происходящее. Харнет посмотрела на это и поняла, что лучше переживет еще один бой с отцом в грезах, чем будет заниматься подобным. Зато она более чем начала понимать, почему он отправлял вместо себя эхо. Король королем, но не бесчувственный королинг в конце концов. И теперь для формирования Хорнет как новой богини нам требуется ваша помощь. Передайте столько бледного света, сколько можете себе позволить. От вас зависит ее сила, а значит и величие Халауниста. Братья и сестры поклонились, а затем начали подходить к Хорнет. Они собирались в группы, совместными усилиями отделяли от себя свет и помогали это сделать друг другу. Порою перед ними собирались воистину огромные шары энергии, и Хорнет впитывала каждый из них. Чем больше, тем сложнее становилось. Белили руки, свет скользил по панцирю и прошивал его насквозь, кололо пальцы, а в глазах рябило. Тепло в груди начало превращаться в жар, а затем и в откровенное пламя, холодящее, режущее, растущее изнутри и желающее выбраться. Пространство вокруг будто менялось, души, вспышки, множество самых разных мыслей, перетекали движения, смазывались взгляды. Концепция разума из строгой и осязаемой превращалась в комок дрожащих нервов. Они видят, они слышат, это часть общего существования. Думай, думай, думай, стань хранилищем и источником. Хорнет оглядывалась и видела скрытые следы, отпечатки чужих рук. Привычный образ паутины в сплетении огромного количества жизней. Все казалось проще и сложнее. Свет, грезы для него источник существования, но бледный свет другой. Он создан и возвращен, он живет как упрямый факт, отголосок воли. Тело почти полностью заполнилось, осталось лишь несколько темных кусков. Королевство Халаунист, такое огромное и прекрасное, живое и дышащее, полное света, да будет вечен Халаунист. Дрожь воздуха, случайное касание, видение мира с вершины. В этот момент Хорнет осознала, что становится чем-то другим, а свет все лился и лился. Было нестерпимо, чудовищно больно, но Хорнет держалась вопреки всему, ради единственной цели, ради своего предназначения, ради Халауниста. Глава 18. Тревожно холодящий свет. Хорнет чувствовала себя внутри огромной сферы. Ее поверхность мерцала, шумела, по ней бегали бесчисленные крошечные мошки, будто светомухи бились с другой стороны в надежде попасть внутрь. Падение, возвышение, наполненность и опустошение. Хорнет пребывала где-то между. Она не видела своих рук, не чувствовала тела. Была лишь давящая тоска и чувство упущения. Будто что-то было рядом, но вдруг исчезло. А затем кто-то протянул ладонь. Хорнет с замиранием смотрела на то, как серые пальцы незнакомца обугливаются, чернеют от копоти, а затем белеют от покрывающего их пепла. Стоит ли ответить, нужно ли, вдруг это вмешательство разрушит привычный маленький ход жизни? Любое изменение – это потеря контроля, потеря целостности, потеря себя. Можно сколько угодно биться о скорлупу, но она продолжит защищать. Или риск оправдан? Хорнет потянулась к руке, а скорлупа укрылась трещиной. Привычный тихий мир наполнили голоса. «Все, можешь отпускать». Кажется, она успокоилась. «Ага, тогда подойди сюда». «Нет, спасибо». Голоса казались знакомыми, но шум в голове мешал пониманию. «О, свет, как же больно, надеюсь, глаз цел. Сестренка страшная, но ей нужна помощь. Ребят, умоляю, выживите там». Хорнет постепенно начала видеть темные пятна в облаке слепящей белизны. И первое, что она осознала, это то, что не может двигаться. «Что?» Она попыталась пошевелить телом и поняла, что связано. «О, очнулась, это был Орфей». Он стоял рядом и крепко держал Хорнет ее же собственными нитями. Его руки побелели, а на голове красовалась огромная трещина, идущая от глаза и уходящая меж рогов. «Надеюсь, уже можно отпускать, но второго удара по лицу я не переживу». «Это я тебя ударила?» – ужаснулась Хорнет. «Пустяки, после линьки буду как новый», – улыбнулся он. «Хоть я в этом и не уверен. Сестренка всех напугала, даже меня напугала». Хорнет не сразу поняла, кто это был. Повернув голову, она увидела призрака. Он выглядел напуганным, но все равно держался рядом. «Я», — она подняла взгляд, — «вы можете меня отпустить, я контролирую себя». «Как скажешь», — Орфей освободил ее. «Твои нити — потрясающая вещь, кто бы мог подумать». «Ага, ведь если бы не они, дворец бы оказался на кристальном пике». Висевшие над головой три или четыре барьера постепенно развеялись. Показались братья и сестры. Голосов, шума, случайных слов становилось все больше. «Что я натворила?» Хорнет оглянулась и почти сразу заметила сорванную верхушку у главных ворот и странный след на стене одного из зданий. «Не волнуйся, никто не погиб», — к ней подошла эхо. «Мы успели отбить твою атаку». «Конечно, мы могли бы и лучше, но так тоже хорошо». Харнет неуверенно кивнула и оглядела себя. Теперь весь ее панцирь стал белым и немного прозрачным, а накидка из красной превратилась в пыльно-розовую. И кажется, она светилась. «Ну, как ощущения?» – спросил Орфей. «Вот, другой разговор. Теперь настоящее божество с хорошей крепкой аурой. Голова болит, и я слышу голоса», – Харнет скривилась. «Сестренка», – к ней подошел призрак и взял за лапку. «Сестренка снова добрая, тише, мой славный, теперь я тебя не обижу». Она наклонилась и обняла его. «Мда, что ни день, то новые происшествия», — покачала головой эхо. «Эй, Орфей», — к ним подошла Фемида. «Ты все-таки пригодился, да, ты как после такого вообще выжил? Давай не сейчас», — процедил он. «Как же ты достала со своими упреками?» Голоса лились со всех сторон. Харнет не понимала, на самом ли деле окружающие говорят все это, или все это игра воображения, но ей очень хотелось сбежать отсюда. Стоило пожелать, и она на самом деле оказалась в другом месте, на краю королевства недалеко от старого тела короля, с призраком на руках. «А во», пискнул он. «Да, я этого тоже не ожидала, но тут хотя бы тихо». Харнет упала на мягкую от пепла землю, тело ломило, а голова раскалывалась. В попытке отвлечься, она посмотрела вверх. «Хах, а ведь тут мы с тобой сражались, призрак. Ты это помнишь? Это чужое место. Я его не знаю. Я понимаю, не знаю, почему я продолжаю думать, что ты — это он». Она вздохнула и внимательно на него посмотрела. «Призрак, ты ведь ничего говоришь?» «Так, не говорю. Но ты меня все равно понимаешь». Он сидел, а его рот не двигался. Чтение мыслей. Только сейчас она это осознала. Похоже, это та вещь, что приходит вместе с божественностью. Забавно. А еще Харнет поняла, что и король все это время слышал ее. Стало стыдно и неловко перед ним. «Призрак, давай, то, что я тебя понимаю, когда ты молчишь, будет нашим секретом. Ура, секреты, никому не говори, никому». Его голос резко стал холодным. «О, великий халаунист», — Харнет закрыла лицо руками. «Только неумение давать приказы». Линька и правда сгладила ранение Орфея, но на его голове все равно остался заметный шрам. Он отшутился, что шрамы – украшение воина. Хоть на самом деле он упрекал себя за что не успел уклониться. Дворцовые ворота починили, безумцев в королевстве больше не появлялось, а Харнет медленно привыкала к роли королевы. Белая леди лично представила ее народу. Хера, когда узнала об успехах дочери, практически без разговоров согласилась сделать глубинное гнездо частью халауниста. Практически, потому что несколько требований она все же выдвинула. Регулярные семейные посиделки были в их числе. Виспа была очень удивлена изменениям, но поблагодарила Харнет за возвращенный амулет. А еще они обменялись подарками. От халауниста ценные материалы, а от пчел – мед. Как и обещала, эхо сопровождало и помогало Харнет во всем. Она перестала подпиливать и равнять рога под отца, потому они у нее стремительно обросли кудряшками. Жизнь продолжалась, а Харнет по достоинству оценила правила. Никаких государственных дел после ужина. Фемида на это пошутила, что только так отец и мог со всем справляться. А сегодня Харнет сумела выкрасть день, чтобы заглянуть в сады Белой Леди. «О, Харнет!» — радостно поприветствовала ее бывшая королева. «Как славно, что ты решила навестить нас. И я рада видеть тебя, мама Корень». Она обняла ее и краем глаза заметила Зефира, играющего с маленькой сестрой. «Как вы все?» «Мы, неплохо. Я все так же регулярно посещаю поля и фермы». Зефир наслаждается ролью воспитателя, а мой червь без конца мастерит эти странные механические игрушки. Я давно не видела его таким счастливым. Если хочешь найти его, то спустись в подвал этой пристройки. Она указала лианой на здание впереди. Благодарю, мама Корень. Харнет поклонилась ей и направилась в указанное место. То, что прежний король находился здесь, она почувствовала гораздо раньше, чем вошла. Он все еще был полон света, но его присутствие больше не обжигало. Напротив, теперь это действительно было приятно, как легкий ветерок или тепло от фонаря. Сил у него было больше, чем у простого жука, но все еще недостаточно для бога. «Здравствуй, Харнет», — он сам вышел навстречу. Было непривычно видеть на нем рабочий костюм вместо мантии, но бесконечно радовало, что он узнавал ее. «И ты здравствуй, отец», — улыбнулась она. «Вижу, все окончательно пришло в норму. Если опустить детали, то да, мой разум восстановился. Чего, я, увы, не могу сказать об остальном. Червь, королем его называть уже не имело смысла, сел на свободную скамейку и похлопал рядом. Харнет оглядела роботов и чудаковатые механизмы и тоже села. «Я вижу, что ты хочешь поделиться наболевшим», — он кивнул. «Можешь рассказать, ведь кто как не я поймет тебя». «Да, а наболевшим?» Она немного скисла. «Быть источником разума — это очень неприятно. Не волнуйся, ты привыкнешь», — успокаивающе протянул червь. «На это уйдет время, но однажды ты перестанешь это замечать. А еще эти приказы», — продолжала Харнет. «Я не понимаю, когда мои слова имеют силу, а когда нет. Я заметила, что даже просьбы многие воспринимают как требование. На то, что является приказом, влияет выбор слов и твое отношение. Думай об этом как о магической печати. Есть направление действия и есть вложенная энергия». Он призвал несколько светящихся кинжалов. «Чем больше условий, тем сложнее их контролировать. Потому советую тебе разбивать приказы на отдельные блоки». Червь взмахнул рукой, и все кинжалы вонзились точно в головы стоящих напротив роботов. После они обсудили еще несколько вопросов про силу, божественность и политику. Червь внимательно слушал, спокойно объяснял. Он действительно хорошо разбирался в том, как и почему многое работало, но вскоре Харнет заметила, что его жесты становились какими-то тяжелыми, будто он злился. Читать его мысли она почему-то не могла. «Отец, ты в порядке?» Она склонила голову. «Ты верно поняла, что я злюсь, а скрывать свои мысли я тебя научу». Он глубоко вздохнул. «Ты скучаешь по бытию королем? Жажда править никуда не делась, тут меня только могила исправит». Червь усмехнулся. «А вот почему я точно не скучаю, это по разборкам с министрами и лордами. Спасибо, я предпочту строить схемы и улучшать технологии». Он над чем-то задумался. «Возможно, когда мне надоест сидеть на пенсии, то я вернусь во дворец в качестве консультанта или учителя. Думаю, многие это оценят. Они скучают по тебе», — улыбнулась Харнет. «Да, но я вернусь только вместе с моей леди, что одобрит далеко не все», — он пожал плечами. «А пока я буду помогать отсюда. Впрочем, желающие и без того навещают меня. Орфей так вовсе приходит едва ли не каждый день. Я знаю», — она улыбнулась еще больше. «Отходя от темы, хочу немного поругаться. Больше я во снах не рассекаю небо». У Харнет это вызвало смех. «Но ведь у тебя все еще есть крылья. Не сравнивай крылья жука и облик черва. Когда переродишься, поймешь разницу», — он строго на нее посмотрел. «К слову о перерождениях. Настоятельно прошу тебя не отращивать рога корону. Выглядит замечательно, но ухаживать за ними умаешься». Харнет покивала с пониманием. «Об этом я тоже хотела спросить. Кому я передам трон, когда начну обращаться?» «Этого я еще не знаю», — признался червь. «Но если я найду такое видение, то сообщу. А пока тебе стоит озаботиться другими вещами. О, и кстати, как ты присоединила к Хэллоунисту Улей?» «Что?» — она посмотрела на него с недоумением. «Ой, он выглядел искренне растерянным. Что же, как раз об этом и можешь подумать. И, Харнет, я бы хотел попросить передать мне несколько инструментов и чертежей из моей мастерской. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты туда войти, ведь проход довольно узкий и низкий, а просить младших рискованно». Харнет показательно уползла от него как паук. «О, замечательно!» Червь был восхищен. Еще недавно она и представить не могла, что будет так свободно и дружески общаться с ним, что будет спокойно называть отцом и искренне наслаждаться совместным временем. Казалось, что еще вчера он пугал ее одним своим присутствием, а в ее душе жило колющее недовольство. Что же, теперь она смотрела на вещи разительно иначе. И Харнет была действительно рада, что червь оказался тем жуком, с которым без сомнения можно поделиться мыслями. «Знаешь, отец, когда я наполнилась энергией, то мне показалось, что я видела старый свет», — в какой-то момент сказала она. «Мне до сих пор не дает покоя вопрос, куда он делся и почему. Свет, какой бы природы он ни был, это могущественное явление. Но у пустоты есть то, чего нет у света, власть над временем», — он говорил совершенно серьезно. «Если найдется тот, кто сумеет объединить пустоту под своим началом и станет богом, то не исключено, что он получит эту власть. Вопрос лишь, с какой целью и будет ли он что-то делать далее». Харнет опустила голову. Она не знала, следует ли ей знать об этом или лучше остаться в счастливом неведении. Ведь если это божество способно вмешиваться в ход истории так, что даже предвидение теряет смысл, то остановить подобное будет просто невозможно. «Быть может, и правда лучше об этом не думать, Харнет», — успокаивающе протянул червь. «Как бы не хотелось изменить судьбу, Порою она просто неотвратима. Мы можем лишь делать то, что в наших силах. Наверное, ты прав, отец. Спасибо, что выслушал. Конечно, Харнет. И тебе спасибо за все. Да будет вечен Хэллоунист. Да будет вечен Хэллоунист, улыбнулась она. Глубоко в кромешней тьме сидел огромный темный бог. Он откусывал куски от истерзанного тела лучезарности, а пустота вокруг него пузырилась и затихала. Вдали лежал мертвый Носк, принявший обличие Харнет. Примечание к части. Спасибо всем, кто дошел до конца. Фиг закончился, а я никого не убила. Шок. Справедливости ради король должен был умереть, но канон и без того стеклянный до хруста. А еще с королем было придумано слишком много забавных шуток. Еще никогда юмор не продлевал жизнь настолько буквально. О, и можете поздравить, эта работа написана за месяц. Я сама не ожидала от себя. Итак, как вам вся эта клоунада? Какого финала вы ждали и почему? Буду очень рада вашему мнению. Удивительно, что фиг начатый по приколу превратится в Макси. Бывают же чудеса на свете. Экстра. Об ошибках прошлого. Стражники поклонились, и Харнет вошла в сады королевы. Недалеко от входа в резиденцию белой леди, сопровождавшие ее два брата и сестра, оставили ее, и дальше Харнет продолжила путь одна. Вскоре она увидела знакомые силуэты и услышала обрывок разговора. «Червь, опустим эту тему», — в голосе леди сквозило раздражение. «Один раз я тебя уже едва не убила. Как пожелаешь, любовь моя», — тяжело вздохнул тот. «Но я настаиваю, чтобы ты посоветовалась с Зефиром. Отец, мама, корень. Простите, что прерываю вас», — подала голос Харнет, и они наконец заметили ее. «Здравствуй, милая, все хорошо», — леди мгновенно стала приветливой. «Что привело тебя к нам? Мне нужен совет по вопросам границы и вооружения», — Харнет показала табличку со схемами. «Мой червь, это по твоей части?» — леди тут же повернулась к нему. «Вижу», — он взял протянутые ему таблички и просмотрел их. «Харнет, предлагаю обсудить это в моей мастерской». «Хорошо», — согласилась та. «Отец, я давно хотела спросить тебя». Харнет немного замялась, не до конца уверенная в том, стоит ли говорить об этом. «Из-за чего вы поссорились тогда?» Червь поднял на нее удивленный взгляд, но его лицо осталось спокойным и даже расслабленным. «В этом тайны нет. Мы с моей леди не сошлись в вопросе воспитания Бриары, ее наследницы». Он вновь опустил взгляд на карту. «Мою леди сильно ранило их недопонимание с Зефиром, и она убедила себя, что в этом виновато мое влияние. И если на это я мог закрыть глаза, то ее желание изолировать Бриару от остальных детей меня не устроило. Меньше всего мне хотелось повторения ошибки, что мы совершили с первым поколением». Его взгляд потяжелел, а пальцы сжались. «Кто бы мог подумать, что однажды я доведу свою возлюбленную до срыва. Наказание, что я понес, достойно моего проступка. Все, что мне известно о первом поколении, так это то, что они ушли из дворца, а после явились на мой зов». Харнет села на один из стульев. «Можешь рассказать, что случилось? С чего начать?» Червь слегка нахмурился и оттолкнул от себя таблички с записями. «Пожалуй, с самого начала. Когда я начинал править, то был убежден, что буду единственным бессменным правителем. Вокруг этого я строил все от политики до культуры. Я желал быть главным светочем в умах обывателей и прикладывал к этому все силы. Но затем у меня появилась моя корень, и моя спесь заметно убавилась». В его глазах промелькнула легкая мечтательность. «И словно по щелчку панциря я смирился с мыслью, что мы будем править вдвоем. Так оно и было, пока не пришла чума». Взяв несколько мгновений на сбор мыслей, червь продолжил. «Я никак не мог победить ее. Я перепробовал все возможные варианты и хватался за любой шанс, но все было тщетно. Лишь пустота могла одолеть ее. Путем проб и ошибок я пришел к плану по созданию полого рыцаря. Я до самого конца не хотел использовать живых существ, и тем более не хотел использовать для подобного свой народ, да и не смог бы, как позже выяснилось. Лишь Бог может запечатать в себе Бога. А поскольку Бог пустоты был мертв, то ничего не оставалось, кроме как попытаться создать его подобие. И для этого мы с моей леди использовали себя». С каждым последующим словом его голос становился все глуше, а аура вокруг него тяжелее. По самым скромным подсчетам, лишь один из сотни созданных мог вылупиться, и лишь один из сотни вылупившихся мог оказаться божеством. Червь замолчал и прикрыл глаза ладонью. «Я видел твои воспоминания», его голос ощутимо задрожал. «Страшно подумать, я ведь в самом деле хотел это сделать, был к этому готов». Червь переборол себя и продолжил рассказывать спокойнее. «Накануне того, Как мы подготовили к спуску в бездну первую кладку яиц, чума начала исчезать, но прежде меня ударило видением изменившегося будущего. Это было столь странным и неожиданным событием, что мы решили повременить со спуском яиц. Но время шло, чума сходила на нет, никаких ответов мы не находили, а моя паранойя разливалась, как обрушенный грот. Дошло до того, что моя корень насильно посадила меня под замок и временно заняла мое место на троне. Я до сих пор ей благодарен за это, усмехнувшись, червь продолжил. Тем не менее, вопрос с яйцами оставался нерешенным. Я не хотел позволять им рождаться, однако не смог поднять руку, а корень тем более. Время шло, и в один из дней они начали вылупляться. Отрицать не буду, я был к ним совершенно не готов. Королевство оправлялось от пережитого, были перебои с поставками продуктов, пауки начали набеги на пограничные территории, в конце концов чума могла вернуться в любой момент. Словом, проблем хватало и без детей, но они у нас появились, будто бы случайно и неизбежно одновременно. Посмотрев куда-то в сторону, он опустил голову. Мы приняли решение сохранить их появление в тайне. Даже великие рыцари не знали об их существовании. Лишь несколько самых преданных слуг, на разум которых я воздействовал, чтобы быть уверенным. Не могу сказать, что именно мной тогда двигало. В тот момент я думал, что хочу защитить детей, но сейчас склоняюсь к мысли, что я скорее пытался спрятать их, будто позорную ошибку. Я с ними почти не общался, навещал только для того, чтобы давать новые задания и оценить выполнение старых. Их повиновение я воспринимал как нечто само собой разумеющееся и не задумывался, что я не только их король, но еще и отец. Неудивительно, что они возненавидели меня. Однако, держать их в заточении вечно мы никак не могли. Потому когда пришло время, я объявил им, что устрою бал, на котором выведу их в свет, а они в свою очередь должны будут показать все, чему они научились как принцы и принцессы. Я чувствовал их силы и понимал, что свергнуть они меня не смогут, и планировал подобрать им пары среди знати, тем самым еще сильнее укрепив свою власть. В тот же вечер трое сбежали из дворца. Ох, как же они разозлили меня этим. Беглецов поймали, вернули и наказали, но не успел я решить, что этим все ограничится, как двое наиболее сильных напали на меня. Они хотели потянуть время, чтобы дать возможность сбежать остальным. Я пресек это и лишь тогда в полной мере осознал абсурдность сложившейся ситуации. Что бы я ни думал о своих детях и как бы ни относился, я все равно люблю их, равно как и люблю мою корень. Мы осознали, что лучше всего будет просто отпустить детей. Я дал себе слово не допустить подобного вновь, и ко второму поколению отнесся иначе. Их любовь мне удалось заслужить. Отец, тебе просто нужно было выговориться, несколько растерянно обронила Хорнет, ошарашенная таким потоком информации. Возможно, но я предпочту вариант, где, выслушав меня, ты не станешь повторять тех же ошибок, серьезно сказал червь. Почему же тогда ты не расскажешь это всем своим детям? Он рассмеялся. О, нет, благодарю, я не собираюсь портить свою репутацию. В твоих же глазах опуститься ниже уже просто невозможно, не после случившегося в твоем мире. Тут не поспоришь, Хорнет тоже улыбнулась. Не представляю, можно ли сделать что-то хуже убийства тысяч. Хорнет, попрошу не озвучивать, тут же перебил ее червь. Пусть здесь я не совершал этого, но менее ужасным этот поступок не становится. Он немного помолчал, а затем поднял на нее задумчивый взгляд. Известно ли тебе, почему полый рыцарь не справился? Как я поняла со слов леди, полый увидел в тебе отца, что и погубило его, кивнула Хорнет. «Увидел во мне отца», — повторил червь, будто вдумываясь в значение каждого слова. «Как и ожидалось, я переоценил свою волю, и рядом со мной не было моей корень. Захлестнувшее меня отчаяние было воистину ужасающим. Этого я, увы, не знаю», — Хорнет развела руками. «Я знаю», — уверенно ответил он. «Мне известны пределы моих сил, и вырванный с корнем Белый дворец превышает их. Не удивлюсь, если я просто не выжил после подобного». Червь встал и начал сортировать разбросанные на соседнем столе инструменты. Хорнет следила за ним взглядом. «Если сегодня день откровений, то позволишь задать еще вопрос, зачем вам столько детей? Почему вы не ограничились двумя поколениями? Моя леди желает распространить наш род по всему королевству, и я поддерживаю ее в этом. И пусть поначалу я опасался наших детей, но затем осознал открывшиеся возможности. Еще несколько десятков лет и практически в каждом жителе Хэллоуниста будет течь моя кровь». Червь улыбнулся с таким счастьем, что даже его крылья затрепетали. Только представь, Хорнет, бледный свет сделает их сильнее и способнее, и вместе с тем превратит в столь верных и покорных подданных, что пропадет всякая нужда в охране порядка, равно как пропадет нужда в моем проклятии. Не знаю, можно ли считать это хорошей новостью. Хорнет нахмурилась. Ведь без нужды в твоем проклятии может начаться борьба за престол. Твои слова не лишены смысла. Однако божеством дано быть далеко не каждому. Он притянул к себе один из механизмов и начал перебирать содержимое. Постой, отец, ты сказал, что лишь один из сотни сосудов мог выжить и лишь один из сотни выживших мог быть божеством. Выходит, что Орфей и призрак, в определенном смысле да, они оба боги, но они не вознесены, потому сейчас пребывают в обличии простых жуков, сказал червь, не поднимая головы. Ты также являлась божеством с самого начала. Впрочем, граница весьма размытая и сложно выделить разницу между существом, ставшим могущественным, существом, способным таким стать и тем, что обречено носить огромную силу. Нам слишком мало известно о богах, чтобы знать наверняка. И я не уверена, нужно ли нам это знать. Хорнет невольно вздохнула. Понимаю твое сомнение. Пусть и не разделяю его. Он повертел механизм и чем-то щелкнул у него внутри. Тот засветился и взлетел, а червь продолжил. Желаешь спросить что-то еще? Да, кивнула она. Что такого сотворила леди, что старшие поколения от нее отвернулись? Отвернулись? Нет. Потеряли уважение? Вполне. Червь даже замер. Не могу сказать, что это был какой-то один поступок, скорее череда событий. Мы с моей леди оба совершили достаточно ошибок. Он крепко задумался. Думаю, последней каплей стало ее внешнее пренебрежение к событиям теракта, хоть и не уверен. Я-то знаю, как она переживала. Сделать вид, будто ничего не было и продолжать жить, не худший поступок из возможных. Впрочем, ты все еще можешь приказать старшим поколениям дать ответ. Хорнет передернул от такого предложения. Я не хочу прибегать к использованию этой силы без веской причины. Твое право. Какое-то время оба молчали. Лишь стук механизмов и шелест за окнами прерывали тишину. Отец, да, Хорнет, спасибо. И тебе спасибо. Он посмотрел на нее с заботой и уважением. За все, что ты сделала, и за все то, что тебе только предстоит сделать. Я очень это ценю. Она улыбнулась ему в ответ. Примечание к части. Как сказал Кейджи, минус социальный рейтинг бледному черву XD. Экстра. День из жизни. Хорнет до сих пор спала не очень хорошо. Несколько раз за ночь она просыпалась, оглядывалась, убеждалась, что Белый дворец, как и ее белые руки, реальны, а после старалась вновь заснуть. Лишь когда с ней в одной комнате поселили Сеха с Фемидой, стало немного проще. Хорнет сквозь сон слышала их дыхание, и отчего-то ей становилось куда спокойнее. Их присутствие очень помогало и при пробуждении. Хорнет все еще было сложно привыкнуть к спокойному, почти тягучему темпу жизни во дворце после многолетней гонки на выживание в мертвом мире. Эхо учило ее размеренно и внимательно приводить себя в порядок, а Фемида охотно помогала со всем остальным. Носить мантию тоже было очень странно, но еще сложнее было научиться не наступать на нее. Братья и сестры всегда бодро приветствовали Хорнет на завтраке, и пусть она стала королевой, но для них она в первую очередь была сестрой. От этого на душе было легче. Меньше всего Хорнет хотелось, чтобы они сторонились ее или того хуже, боялись. После завтрака наступала пора бумажек, и если ты видишь вот такую пометку, значит данный закон действует только на территории отдельно взятого региона, деловито объясняла Эхо, расхаживая перед Хорнет и подкладывая все новые и новые документы. Раздался стук, и в кабинет вошел Орфей. «Девочки, я пришел отчитаться», он был в приподнятом настроении, а его голос так и сочился ликованием. Хорнет не смогла сдержать улыбки, в то время как Эхо бросила на него презрительный взгляд и строго, как делают только сестры, проскрипела. «Регламент, Орфей». Тот закатил глаза, встал на одно колено и, откинув плащ, оперся на свой гвоздь. «Ваше Величество, позвольте доложить о ситуации». «Докладывай», Эхо заметно смягчилось, хоть и продолжала строить из себя саму серьезность. «Три из четырех обнаруженных гнезд носков полностью уничтожены, а их яйца переданы ученым для изучения. Также пауки обучили наших воинов искусству ловчих сетей, что существенно облегчило поимку монстров. С нашей стороны несколько пострадавших, погибших нет. На этом мой доклад закончен», — бодро оттараторил Орфей. «Отлично, можешь быть свободен», — Эхо кивнула ему и вновь повернулась к Хорнет. «Премного благодарю, Орфей встал и закинул гвоздь за спину. «А теперь позвольте послать в бездну весь этот официоз, потому что я очень хочу обнять своих сестренок». На этот раз уже эхо закатило глаза, а Хорнет не выдержала и засмеялась. Ей до боли нравились эти глупые и совершенно неуместные семейные моменты. «Да, давай». Она коротким скачком выпрыгнула из-за стола, где Орфей поймал ее и обнял, как и грозился. Эхо тоже не избежало этой печальной участи. «Только попробуй выкинуть подобное на каком-нибудь официальном приеме». Она скрестила руки и взмахнула крыльями так, как это делал отец. «Эхо, какая ж ты зануда!» Орфей передразнил ее позу. «Орфей, какая же ты заноза!» — парировала та. А Хорнет поймала себя на мысли, что уже настолько ко всему этому привыкла, что даже не обращает внимания на эти маленькие перебранки. Со стороны дверей донесся топот, и только все трое повернули головы, как в кабинет ворвался один из младших. «Родители вернулись!» — заорал он. «Как я, однако, вовремя со службы пришел!» — протянул Орфей. «Это сегодня? Я совсем потеряла ход времени». Хорнет прикрыла лицо рукой, а эхо заботливо похлопало ее по плечу. «Не волнуйся, для этого у тебя есть мы». Когда они спустились, то у главных ворот уже собралась толпа. «О, великий Хэллоунист, наконец-то я дома, наконец-то чистый воздух». К ним навстречу вышел Зефир. «Вот вы все говорили о проклятии отца, на мне тоже лежит проклятие и далеко не самое приятное». «Опять запахи других жуков?» — сочувственно спросила эхо. «Чтоб у меня нос отвалился, честное слово». И не только он, раз уж на то пошло. Зефир рухнул лицом вниз в белую траву и сладко вздохнул. Со стороны его голову стало не отличить от множества растущих здесь кустов. Хорнет тихо посмеялась с этой картины и обернулась, пытаясь найти черва и корень взглядом. «Что ж, братья и сестры решительно облупили их, и если на маму корень налетели младшие, то вот отцу повезло несколько меньше. Если бы не голос, то Хорнет никогда б не догадалась, где он». И не успела она подойти поближе, чтобы поприветствовать, как червь магии переместился корню за спину и заорал: «Только моей леди позволено брать меня на руки». «Но Орфей брал тебя на руки», — запротестовали старшие. Орфей, стоящий рядом с Хорнет, тут же замер и судорожно стал думать, куда бы ему спрятаться. «Чите, Орфей, когда такое было?» Но червь видел его насквозь и сбежать не позволил. «Ты за столом заснул, вот я и отнес тебя в постель», — скромно протянул тот. «Порой я жалею, что дал вам столько свободы», — червь покачал головой. «Только порой», — рассмеялась стоящая в толпе Фемида. Червь смерил ее недовольным взглядом, но вскоре смягчился и посмотрел на всех присутствующих с теплотой. «Никогда бы не подумал, что соскучусь по вам», — он улыбнулся. «Ха-ха, спасибо, пап, очень смешно», — отозвались старшие. Черва это только рассмешило. «Идите сюда, родные мои, я каждого обниму», — он призывно раскинул руки. «На это весь день уйдет», — заметил кто-то из толпы. «О, я никуда не тороплюсь», — ничуть не смутился червь. Стоявшая рядом с ним леди расчувствовалась и первая его обняла. Все как по команде тяжело вздохнули. Тем не менее, как только она его отпустила, то червь незамедлительно воплотил свой коварный план в жизнь. «Борей, я все вижу, второго раза не получишь. Позовите Ириду, я ее среди вас не вижу». Червь был строг, но заботлив. «Так, если кто-то считает себя особенным, то мы быстро найдем этому подходящее применение. Фемида, не смейся, тебя это тоже касается». «Как я говорила», — эхо тихонько шепнула Хорнет. «Отец тот еще недовольный ворчун». Червь тут же посмотрел прямо на нее. «Эхо, если желаешь поучаствовать в воспитательном процессе, милости прошу». «Да как ты меня услышал с такого расстояния?» Эхо даже крылья раскрыло от досады. «Я ослаб, а не оглох. К слову, Хорнет, желаешь присоединиться?» «Эхо, ты тоже подходи». Хорнет растерялась от такого предложения, но отказываться не стала. К ним подошел Зефир и наклонился. «Да, отец, с каждым днем ты становишься все игрушечнее». Червь просто молча пригвоздил его магическими клинками к полу и обнял за голову. «Для меня ты все равно мой маленький сын». Он похлопал его по макушке. «Кто следующий в очереди?» На обеде царило особенное оживление. Возвращение родителей стало маленьким праздником, и даже те, кто не слишком хорошо к ним относился, были в приподнятом настроении. Хорнет мельком слышала мысли и молча радовалась, что после того, как корень спасла черва из грез, то ее, если не простили, то к ней начали относиться теплее. А еще, не сказать, что Хорнет этому удивилась, но ей было очень странно, что во главе стола они сидели втроем. Возможно, мой вопрос покажется глупым. Тихо начала она, обращаясь к черву, сидящему от нее по правую руку. Но если я королева, то кем являетесь вы? Король отец и королева мать, ответила за мужа корень. И вопрос вовсе не глупый, подобное вправду случается крайне редко. Да, и если бы здесь были слуги, то мы трое были бы для них ваше величество, в то время как остальные члены семьи, ваше высочество, добавил черв. Хорнет понимающе кивнула. После обеда корень ушла проведать младших, в то время как черв захотел узнать, как проходит обучение Хорнет. Но к ее удивлению он почти сразу налетел на эхо. Нельзя ограничивать доступ к подобным ресурсам. Эхо, разве этому я тебя учил? Он яростно махал крыльями. Если государство не будет контролировать поставки, то все уйдет в подполье. А это грозит куда большими последствиями, чем законная продажа. Хорнет не до конца понимала, как и почему все работало в этой сложной системе, но радовалась, что ей не нужно разбираться в одиночку. К счастью, вскоре дело вошло в более мирное русло, и черв спокойно объяснял тонкости и детали тех или иных законов. Он был действительно весьма опытен и мудр, и Хорнет невольно подумал о том, что Зефир очень зря хотел убить его. Что Зефир хотел? Заорал черв так, что Хорнет с эхо подскочили. Он, видимо, сам от себя такого не ожидал, потому покашлял в кулак. «КХМ, прошу прощения, так чего Зефир хотел?» — спросил он более спокойным голосом. Хорнет растерянно посмотрела на него, и черв понял, что разговор не для посторонних. Он легонько кивнул эхо, она сразу все поняла и покинула кабинет. «Отец, пообещай, что ты не навредишь Зефиру», — потребовала Хорнет. «Это мы будем решать уже совместно», — он сложил перед собой руки. «Итак, что произошло?» Она рассказала ему все, что знала. Черв выглядел крайне изумленным. «Мало того, что проницательный как моя корень, так еще научился скрывать от меня мысли так, что я этого не понял. Достойно уважения, весьма достойно. Я даже злиться на него не могу. Но с другой стороны, я вновь убедился, что он унаследовал худшие наши черты». Хорнет посмотрела на него с непониманием, а черв вздохнул. «Я говорю о моей подозрительности и любви корень к возведению всего в абсолют. И не только об этом. Острый ум в сочетании с природой дикого бога дают наинеприятнейшую смесь». Хорнет немного помолчала, а после подняла взгляд. «Отец, а ты можешь рассказать о Зефире?» Он вновь посмотрел на нее удивленно, но кивнул. «Что же, Зефир всегда был не таким, как остальные», — неспешно начал черв. «Он освоил магию раньше, чем речь, держался поодаль от ровесников, предпочитал общество взрослых. Все детство провел рядом с моей корень, но всякий раз как мог, то составлял мне компанию в мастерской. Я его специально не учил, но он, наблюдая за мной, научился управляться с механизмами. Как я узнал позже, он сам искал и читал специальную литературу. Корень на меня даже злилась, она думала, что я подстрекаю его. Однажды он мне признался, что хоть и умеет чувствовать движение жизни, но быть божеством плодородия ему совсем не по душе. А на следующий день они с моей корень поссорились, после чего она отреклась от него как от своего наследника. Боюсь, если бы не ее умение видеть ложь, то она бы никогда не поверила, что моего умысла здесь не было. Тем не менее, Зефир продолжил учиться сам и даже сумел вознестись без чьей-либо помощи. Тогда же он стал особенно замкнутым. Держался ото всех поодаль и был себе на уме. Покидать дворец он отказался и начал помогать Ирит с младшими поколениями. Полагаю, что именно после возвышения он догадался о моих возможностях. И я не могу винить его за недоверие. Значит, наказывать ты его не будешь? Хорнет уже знала ответ, но все же решила убедиться. Нет, черв покачал головой. Зефир сам все понимает. Мое участие здесь ни к чему. Какое-то время они сидели молча, пока Хорнет не решилась задать давно волнующий ее вопрос. «Отец, у тебя правда такая хорошая память?» «Она хорошая, бесспорно», — черв заулыбался. «А еще умение читать мысли очень помогает в запоминании». Хорнет улыбнулась в ответ. После того, как черв ушел проводить занятия магией у младших, эхо вернулось, и они с Хорнет продолжили работу. Ближе к концу дня они порядком утомились и решили на этом закончить. Хорнет была рада, что у нее появилось время развеяться перед ужином. С балкона она увидела, что и черв закончил с делами и теперь в компании восторженных младших куда-то направлялся. Ее внимание особенно привлекло то, что одного из детей он нес на руках. Это было необычно. Что происходит? Хорнет мигом спустилась к ним на паутине. «О, мы идем праздновать», — отозвался черв. Шторм, он указал на ребенка в своих руках, смогла создать разом 5 магических стрел и заслужила мою голову как трофей. Голову, опешила Хорнет. Успокойся, Хорнет, я просто отдам часть одной из моих последних линик. Она, конечно, менее шокированной не стала, но отпустила их с миром. Не прошло и часа, как призрак прибежал к ней с той самой головой. Призрак, ты где ее взял? Хорнет не знала, смеяться ей или ругаться. Я ее отвоевал. Он гордо поднял перед собой гвоздь. Положи на место, пока никто не заметил. Но ведь я ее честно отвоевал. Ужин прошел без происшествий, и сейчас они всей большой семьей расположились в главном зале. С подачи Хиры во дворце появилось множество мягких пуфиков, на которых все с удовольствием разместились. Эхо села рядом с Хорнет, Орфей, Фемида и Парис полукругом, и даже для Зефира сделали пуф подходящих ему размеров. Он сидел позади Хорнет и выглядел вполне довольным. К слову, я сегодня на работе Кайроса видел, в какой-то момент начал Орфей. О, как он поживает, оживилась Эхо. Ну, не очень, Орфей покачал пальцами. Как мы все ему говорили, его невеста сшелушилась сразу же, как узнала, что королевские привилегии ей не светит. Теперь он думает о возвращении во дворец. Если родители и Хорнет не против, то пусть лишним он точно не будет. Эхо повернула голову. Я не против, Хорнет поймала ее взгляд и кивнула, а после вновь повернулась к остальным. Эта тема ее заинтересовала. Раньше у нее не было ни причин, ни времени думать о вопросах семьи, так почему не начать сейчас? Орфей, как я понимаю, ты чаще других работаешь с жуками за пределами дворца. Как получилось, что у тебя до сих пор нет семьи или подруги? Тот на это глубоко и печально вздохнул. Семьи нет, потому что во дворец запрещено приводить посторонних, если только вами с отцом лично не одобренных. Подружки. Он посмотрел куда-то наверх, примерно по тем же причинам, но еще то, что я прекрасно понимаю. Всем этим милым маленьким леди нужен не сколько я, сколько мое положение и происхождение. А так я бы рад, конечно. Забавно, что меня ты привел и панцирем не покривив, усмехнулась Хорнет. Ты член нашей семьи вообще-то, его голос был почти оскорбленным. А то, что не из нашего мира, откуда ж мне было это знать? Мы-то знаем, почему Орфей до сих пор один, встряла Фемида. Что бы вы там обо мне не говорили, но на девушек я все-таки заглядываюсь. Просто я держу себя в руках несколько лучше, да, Фемида. Он выразительно на нее посмотрел. А что я? Она потянулась к копью. Орфей хмыкнул. Да так, видел я тут на днях одну флиртующую с рыцарем. Доказательства будут? Фемида смерила его недовольным взглядом. Нет, вот и прикрыл маску. Хорнет поймала себя на том, что улыбается. Орфей, давай колись. Спустя время вновь подняла тему Фемида. Какие тебе девушки нравятся? Мне нра. Он тут же осекся. Нет, вы же меня гнилыми ягодами закидаете. Не закидаем, успокойся, в один голос сказали ему все. Орфей немного помолчал, но все же собрался с силами. Эх, была не была. Мне нравятся девушки, как наша мама. Фемида посмотрела на него с упавшей челюстью. Словно этого было мало, Парис совершенно спокойным лицом добавил. О, мне тоже. Теперь Фемида и на него смотрела тем же взглядом. Что? Парис усмехнулся. Мама все еще очень красива, и мы все прекрасно понимаем отца. Фемида немного пришла в себя, и ее взгляд упал на Эхо. Хорошо, Эхо, а тебе кто нравится? Уф, скривилась та. Я на этих девушек уже насмотрелась на всех этих собраниях и приемах. Все эти знатные дамы на мой вкус совершенно невыносимы. Я про девушек ничего не говорила. Лицо Фемиды стало еще более выразительным. А, разве? Эхо выглядело совершенно растерянной. Все молча переглянулись, а затем посмотрели на Зефира. «Ребят, умоляю, не спрашивайте меня о таких вещах», тут же среагировал он. «Мало того, что я сам не знаю, так и мое тело реагирует на каждого жука, кто не является нашим родственником. Словами не передать, как это утомляет. Ахаха, я помню, как ты на великих рыцарей рога развесил», рассмеялась Фемида. «Спасибо, не напоминай», сквозь сжатые челюсти прошипел Зефир. Ребята продолжили общение, в то время как Хорнет ненадолго отошла. Когда она вернулась, то прошла неподалеку от черва с корнем. Он сидел у нее на коленях, и они что-то обсуждали. И он смотрит на меня, а сам думает. «Отец, хотя бы раз в жизни притворись слепым», задорно рассказывал черв. «А ты?» Корень улыбалась ему. «А я подумал немного и подыграл», закончил он, и они оба рассмеялись. Хорнет даже застыла, не очень понимая, нормально ли им обсуждать детей в их присутствии. А спустя несколько мгновений до нее все же дошло, что они разговаривали мысленно, и ей стало очень неловко. Но прежде, чем Харнет ушла, она зацепила еще часть диалога. К слову о моем последнем видении, это был голос отца. Один из детей Бриары станет червом. Нам стоит подготовить еще место? Не стоит. Она покинет Халлоунист, и это будет уже не наша забота. Нам следует лишь поставить ее в известность. Харнет вновь остановилась и, вместо того, чтобы вернуться к Эхо и остальным, она пошла в сторону лифтов. Ее путь протекал вниз в сторону оранжерей. Лишь они были достаточно большими, чтобы без проблем вместить молодую куколку черва, какой сейчас была Ягодка. Харнет вошла и невольно остановилась на пороге. Ягодку уже было совершено не узнать. Она значительно увеличилась, обросла кольцами и шевелилась с трудом. Ее конечности окончательно исчезли, а рядом с головой даже возвели небольшую платформу, чтобы было удобнее ее кормить. И пусть она все еще была ощутимо меньше листика, скоро ее тоже перенесут на кристальный пик, пока она еще помещается в круг телепортации. Харнет, привет. Ягодка ослепла, но прекрасно чувствовала магию вокруг себя. Я так рада, что ты пришла, а я тебя видела. Ты была такой красивой, а еще мы узнали друг друга, представляешь? Здравствуй. Харнет подошла поближе и аккуратно ее погладила. Когда ты меня видела? Когда мы станем червами? Голос Ягодки был радостным и полным надежды. Мы не будем помнить имен друг друга, но сразу поймем, что мы сестры. Скажи же, что это здорово. Я так этому рада. Вдвоем не так страшно. Харнет в очередной раз за этот день опешила и просто села рядом. А ты можешь описать подробнее? Она подняла взгляд. Ну, себя я не разглядела, но зато тебя да. У тебя было 6 огромных выдвижных лап по краям головы, похожих на зубы и когти одновременно. А еще по всему твоему телу шли щетинки и гребни. Это было очень красиво. И ты была такой большой, такой величественной. Кажется, задор Ягодки медленно передавался и самой Харнет. Знаешь, звучит и правда здорово. Она усмехнулась. Слушаю тебя, и мне уже не так страшно за будущее. Эх, так хочу тебя обнять, но не могу. Сделаешь это за меня? Ягодка медленно повернула к Харнет голову. Конечно, та встала и как смогла обхватила ее. Выглядело довольно комично. А после они говорили обо всякой ерунде почти до позднего вечера, пока Ягодка уже не начала откровенно зевать. Еще раз спасибо, что пришла, Харнет. Она опустилась и неуклюже свернулась. Добрых грез. Добрых грез, улыбнулась Харнет и вернулась к себе. В комнате ее уже ждали Эхо с Фемидой. Пора была и впрямь готовиться ко сну. Закрывая глаза, Харнет думала о том, как же дороги они все ей стали, а потому ей было еще страшнее их потерять.